С тех пор прошло несколько месяцев. Она исполняет свои обязанности во дворце. Царица по-прежнему расположена к ней неизменно ласково, и любовь к царице все усиливается в сердце Зин. Первое время она жила как бы в тумане, так велика была перемена, происшедшая в ее жизни, так сильны и неожиданны были получаемые ею ежедневные впечатления. Но мало-помалу она начинает разбираться в этих впечатлениях, вглядывается в новых окружающих ее людей, приучается к жизни. Свободные от дежурства дни она по большей части проводит одна у себя в своих трех комнатках, занимаясь чтением и музыкой и думая свои думы. Теперь, когда недавний туман рассеялся, когда она успокоилась и вошла в новую колею, ее все чаще и чаще преследует одно воспоминание. Воспоминание это соединено с тем великолепным праздником, во время которого решилась ее судьба. Перед ней встает образ человека, два раза мелькнувшего перед ней в тот незабвенный вечер. В первый раз она увидела его перед собою и остановилась пораженная, с мучительной и сладко забившимся сердцем. Второй раз она увидела его вдали среди толпы, в тот самый миг, когда она играла свою роль висталки, зажигала свой пламенник. Она увидела его, и его взор произвел на нее самые непонятные действия. Она не выдержала этого взора и потеряла сознание. Потом она уже больше не встречала этого человека, не знает даже, кто он, боится, да, боится о нем узнавать и спрашивать. А между тем, она, конечно, никогда его не забудет. Он перед нею навсегда. Между ними какая-то могучая связь, и она бессознательно чувствует, что никто и ничто не разрушит этой связи. Вспоминается ей еще одно обстоятельство. Ее посещение по воле императрицы прекрасной графини Зоненфельд. И эту женщину она никогда не забудет. Не забудет ее чудного лица, так непонятно страшно, так непонятно мучительно на нее глядевшего. С прекрасной графиней ей тоже после того не пришлось ни разу встретиться. Но о ней она узнает и расспрашивает. Только немного до сих пор она узнала. Графиня все нездорова, ее почти не видно в петербургском обществе. Между тем Зине с каждым днем все более и более хочется опять встретить эту женщину и поближе узнать ее. К ней влечет ее неодолимая симпатия. Она сидела у себя и думала именно о Елене в тот самый день, когда граф Феникс с Лоренцией выезжали из Петербурга. Эти думы были так настойчивы, и вместе с тем такая непонятная тоска закрадывалась в сердце Зины, что сама она удивилась наконец этому. Но каково же было ее удивление, когда она услышала, что наружная дверь, которая вела из коридора ее комнаты, шумом отворилась, и когда через мгновение была перед нею та, о ком она думала. Или она остановилась, бледная, похудевшая, с неестественно, почти безумно горевшими глазами. Она задыхалась от волнения. Очевидно, хотела говорить, но не могла вымолвить ни слова. Зина поднялась ей навстречу, но, увидя это страшное лицо, этот безумный взгляд тоже онемел от ужаса. Быстро оглянув комнату и затем впиваясь долгим, невыразимо мучительным взором в Зину, Елена, наконец, глухо проговорила. — Здесь никого нет. Мы одни, слава Богу. — Графиня, вы так взволнованы. Что случилось с вами? Чем я могу служить вам? Только скажите, я все сделаю, что в моей власти, лишь бы вас успокоить. Робко, дрожавшим голосом, едва слышно шепнула Зина. Но Елена расслышала ее шепот. Что случилось со мною? Чем вы можете служить мне? Вы все сделаете, чтобы меня успокоить. О, Боже, какая адская насмешка! Воскликнула Елена, отчаянно заломив руки. Ты меня отравила! Ты отняла у меня жизнь и хочешь помочь мне. Верни мне жизнь. Зина не верила ушам своим. Ей казалось, что она бредит, что все это во сне. И вот она сейчас проснется. Но нет, это не сон, не бред. Перед нею не призрак, а живая женщина. Что же значит эти непонятные и безумные слова? Зина чувствует, что, несмотря на всю их непонятность и безумие, в них заключается какой-то глубокий и ужасный смысл, и она слушает, прижав руку к больно бьющемуся сердцу и стараясь понять этот смысл. «Да, это ты! О, как я тебя знаю, каждую черту твою! Да, ты хороша, ты очень хороша, но ведь и мне с детских лет все говорили о красоте моей, ведь я слышала, что прелестнее меня никого не может быть на свете, и он сам, знаешь ли ты, как много раз его взор говорил мне то же самое, сердце женщины не может ошибаться, и я не обманываюсь, не лгу, он восхищался мною. В его глазах я читала любовь, страсть. Ты хороша. Быть может, ты лучше меня, но ведь ты еще совсем ребенок. Что же ты сделала? Чем могла ты так привлечь его, что он ушел от меня навеки? Ведь к тебе он ушел, тебя он полюбил. Ты была с ним, ты упала в его объятия, ведь я это видела так ясно в воде, а вода обманывать не может. Она сошла с ума. Мучительно подумала Зина. Конечно, она сошла с ума. При этой мысли такая жалость наполнила ей сердце, что она не выдержала и горько заплакала, кидаясь к Елене и схватывая ее руки. «Графиня!» — сквозь слезы говорила она, сама не зная что, желая только своим ласковым голосом и нежностью успокоить несчастную. «Голубушка, милая, успокойтесь. Я совсем не понимаю, что вы такое говорите. Успокойтесь, право, уверяю вас, вам все только кажется. Ведь это не так, все не так. Я никого не знаю, никого». Елена вздрогнула, притихла и несколько мгновений молча пристально глядела на Зину. «Как? Ты его не знаешь? Ты его не любишь? О, Боже мой!» — отчаянно воскликнула Зина. — Да про кого же вы говорите? Скажите его имя. — Его имя? Его имя? — прошептала Елена, проводя рукой по своему горящему лбу. — Разве кто-нибудь знает его имя? Там он был Захавинов, здесь он князь Захарьев, Авинов. Но и другое, разве это его имя? Зина обняла Елену, вложив в это объятие всю нежность, на какую была способна. «Милая, слушайте же и верьте мне, я не знаю никакого князя Захарьева Авинова и никогда его не знала. Вы сами говорите, что я еще ребенок, ведь это правда. Я так еще недавно была в институте и так мало понимаю жизнь. Я вижу, что вы очень несчастны, и когда бы вы только могли знать, как мне вас жаль, как мне хотелось бы вас успокоить, только послушайте. Быть может, вы напрасно предаетесь отчаянию. Бог милостив. Я ничего не знаю, но из ваших слов могу понять, что вы любите этого князя. О, как сильно вы его любите, и что он обманул вас или разлюбил. Но кто же вам сказал? Как могли вы подумать, что я тому причиной? Милая, дорогая, неужели вы не в силах мне поверить, что не только я никогда не видела этого человека, а потому не могу любить его, но еще ни один мужчина не говорил мне о любви? В ее голосе, в ее лице выражалась такая искренность, такая детская простота, ее ласка была так обаятельна, что Елена, несмотря на все свое болезненное возбуждение, являвшее все признаки настоящего безумия, как-то вдруг почти совсем успокоилась. Ее отчаяние, ненависть, злоба стихли. Она позабыла все противоречие между тем, что она знала, и уверениями этой чудной девушки. Ведь муки были слишком велики, слишком невыносимы. И больное сердце, совсем истерзанное, жадно хваталось за возможность какого-либо, хотя бы минутного, успокоения. Не верить этому простодушному, чистому ребенку было нельзя, и Елена поверила. Глаза ее потухли. В них выражались только теперь бесконечная усталость и мольба об участии. Она всю жизнь была одинока. Она никогда и никому не поверяла ни своих надежд, ни своего горя. Она как святыню хранила от всех свои муки, несла их одна, но теперь эта ноша разбила ей сердце, лишает ее рассудка, жизни. Теперь она не в силах противиться участию, она его жаждет и молит. Зина нежно привлекла ее к себе И вот она положила свою отяжелевшую, отуманенную долгими бессонными ночами голову на грудь той, кого до последней минуты считала своим злейшим врагом. И тепло на этой груди, у этого юного сердца, еще незнакомого ни с блаженством, ни с муками страсти. Она была истерзана до последней степени, чувствовала, что не может больше жить, и видела перед собою ночью и днем только одну картину, явившуюся ей в воде под обаянием чародея, и она в порыве безумия ворвалась сюда, чтобы хоть своим последним предсмертным проклятием смутить ту, которая неизменно представлялась ей в объятиях погубившего ее человека. Но вместо того, чтобы проклинать его, она доверяет ей свое горе. Мучительным шепотом передает она ей никому неведомую историю своего разбитого сердца. С тоскою, жалостью и горькими слезами слушает Зина эту исповедь. И вдруг невольный, внезапный крик ужаса вырывается из уст девушки. Она поняла, наконец, в этом таинственном рассказе, кто такой князь Захарьев Авинов. Она поняла, почему несчастная княгиня пришла именно к ней, поняла свои неотвязные думы последнего времени и тайную связь, образовавшуюся между нею и этой измученной, доведенной до безумия женщиной. В ее памяти и воображении, будто живой, восстал образ этого непостижимого человека, неотразимую власть которого она уже на себе испытала. Кто же он? Воплощенный демон, страшный чародей, но кто бы он ни был, вот эта прекрасная графиня гибнет, загубленная им, и, быть может, такая же гибель грозит и ей. Ее невольный крик заставил Елену содрогнуться. Она приподнялась и остановила на Зине взгляд, в котором снова загорелось дикое пламя. Долго смотрела она так, трепеща всем телом, лицо ее исказило страданием и гневом. «Ты обманула меня! Ты его знаешь!» Наконец воскликнула она диким, почти нечеловеческим голосом. Зина ничего ей не ответила, не была в силах ответить. Ее голова окружилась, ужас охватывал ее все сильнее и сильнее. Елена силилась говорить, но только слабый стон вырвался из груди ее. Она схватила за сердце, покачнулась и упала на пол. Когда Зина пришла в себя и склонилась над нею, то увидела широко раскрытые, неподвижные глаза, такие глаза, каких не бывает у живого человека. Отец, отец, все совершено, все исполнено, и в вечном храме мудрости принесены мною все жертвы. Отец, последняя борьба была нежданно для меня тяжкой борьбою, но я все же не пал. Я вышел из нее победителем, стряхнул с себя все узы плоти, отогнал от себя все соблазны природы, разорвал ту цепь из благоуханных роз, которые, как говорит вековая мудрость человечества, опаснее и крепче всех цепей, скованных из железа и золота. Мой свободный дух стремится в беспредельное, сияющее пространство. Ничто не связывает меня с землею, а между тем непонятная тоска гложет мне сердце. В тоске этой нет никаких сожалений, ибо если б я нашел в ней сожаление, то я не мог бы назвать себя победителем. Тоска — это не что иное, как пустота, ощущаемая в душе моей. Откуда ж такая пустота? Все мои знания и весь мой разум ничтожны для того, чтобы ответить мне на вопрос этот. Отец, ты один можешь мне ответить. Отчего ж ты молчишь? Отчего ж ты оставляешь меня с этой невыносимой душевной пустотой? Ведь она составляет именно противоположность тому, что я должен был получить, победоносно окончив последние испытания. Но ты молчишь. прежнее время, в минуты сомнений и вопросов, на которые ты один мог ответить, ты всегда сказывался мне, где бы я ни был, какое пространство не разделяло бы нас. Всегда в такие минуты я ощущал трепетание невидимой, но могучей нити, связывающие нас друг с другом через пространство и время. Ты всегда тем или иным способом откликался на зов мой. Отец, где же ты? Я тебя не слышу, я тебя не ощущаю. Так шептали бледные губы великого Розенкрейцера. Склоня голову с тоской и усталостью на мертвенном, прекрасном лице, сидел он перед своим рабочим столом, окруженный книгами и манускриптами.